Глава 39. «Прошу за мной!» Отец со стекленевшим взглядом пригласил нас обоих. Я сразу вздохнула с облегчением. Кажется, мир между моими двумя самыми важными мужчинами еще можно наладить. Стражники провожали нас с плохо скрываемым любопытством. Кто-то откровенно разглядывал Лореля. На себе же я не заметила больше ни одного неприязненного взгляда. После демонстрации брачной татуировки я вновь вернулась в стан благородных и уважаемых девиц. Не могу сказать, что я удивлен, но все же, как вы упустили бразды правления? Что-то не поделили со своим господином? Отец сразу задал этот вопрос, едва мы вошли в его кабинет. Мерт мне не господин, потому и не поделили. Лорель спокойно отреагировал на подкол. Хорошо, присаживайтесь. Я распорядился насчет еды. Сейчас что-нибудь принесу для вас. Отец явно не знал, куда себя деть. Присел, потом встал, прошел к окну, снова присел за стол и начал нервно крутить перо в руках. Лорель же чувствовал себя как дома. Он медленно обошел кабинет, задержался взглядом на нашем с отцом портрете, затем тоже взглянул в окно и, наконец, занял свое место на стуле. «Я понимаю, я не самый приятный гость для вас», — начал он диалог. «Вы совсем неприятный». Но по законам мейринцев и нашей пресвятой богини я обязан вам помогать, потому что вы связали себя священными узами брака с моей дочерью», эмоционально ответил отец. «Видишь, Амелия, я же говорил тебе, что темный обряд первороден. Раз он нас связал, то все примут безоговорочно наш союз». «Что я слышу? Вы обручились по темному обычаю? Но ведь он крайне опасный, а еще совсем не...» Папа никак не мог подобрать правильное слово. «Нецеломудренный. Да, отец, ты прав», — подсказала ему и сразу же пожалела о своих действиях. Папа снова весь побагровел, а на его лбу выступила пульсирующая жилка. «Лорд Уитл, успокойтесь, пожалуйста. В вашем возрасте такие волнения могут быть опасны для здоровья», — равнодушно проговорил Лориэль и махнул рукой. «Что? Что вы сделали? Я хочу кричать, но не могу. Внутри меня словно одно желе, которое стремится растечься по стулу», ответил отец гораздо спокойнее. «Всего лишь немного помог вам, ничего страшного, не бойтесь». «Папа, какая разница, как именно мы с Лориэлем обручились? Ведь в итоге это стало одним из наших лучших решений. Я теперь маг, папа, представляешь? Ты не зря столько мучился с моим образованием. Оно, наконец, пригодилось. Я думаю, что источник меня признает», радостно произнесла я, стремясь убедить отца в том, что ничего плохого не произошло. «Ваша светлость, можно?» В кабинет постучали и внесли хлеб, сыр и компот. «Спасибо, свободны, мы сами за собой поухаживаем», отец прогнал слуг. «Извиняйте, но сейчас я питаюсь так же просто, как и мои люди. Время нынче неспокойное. Все ресурсы у нас уходят на обучение военному ремеслу, поскольку в безмятежный мир не верит ни один из мейринцев». «Нет ничего лучше, чем простая деревенская пища. Преломите со мной хлеб и забудем наши прежние разногласия». Лорель протянул отцу ломоть и предложил заключить перемирие по старым позабытым обычаям. «Преломляю», — ответил отец после минутного размышления. «Надеюсь, не пожалею об этом», — добавил он тише уже после разделения куска хлеба, который теперь нужно было обязательно весь съесть, тем самым скрепив установившийся мир. «Ох, папа, я так скучала по тебе!» И я кинулась ему на шею. «Ну что ты, дочь, все хорошо». Он неловко похлопал меня по спине, но было видно, что его растрогало до глубины души мое проявление чувств. «Не плачь, мы с твоим мужем обязательно решим все проблемы». «Кстати, о проблемах. Думаю, у нас есть около недели, прежде чем войско Мерда появится у вашей крепости», вернул нас с небес на землю Лориэль. «Я бы рад отвести удар от мейринцев. Мы с Амелией могли бы уйти из крепости». «Ни за что. Я только что снова увидел мою девочку. Никуда не пущу». Тут же схватил меня за локоть отец. «Но это все равно не поможет», — продолжил Лориэль. «Он не столько за нами сюда придет, сколько его больше интересует свиток, половина которого четко указывает в сторону этой части долины». «А значит, вы и двое ваших ближайших соседей под угрозой. Думаю, к ним он наведается все-таки первым. Они все же ближе по тракту. Вы совсем на краю здесь, так что вашу крепость он оставит напоследок». «Что за свиток?»